Глава 38. Предупреждение хранительницы. Парни задвинули нас за спины. В их руках заклубилась магия. На миг мы замерли, я и Тали даже перестали дышать в ожидании того, что кто-то появится. Но ничего так и не произошло. «Нужно проверить», — холодно сказал Кас, а затем повернулся к остальным. «Идем». Мы слаженно кивнули и двинулись вверх по лестнице. Однако путь нам перегородила массивная дверь. Джоли шагнула вперед и дернула за ручку, но та не поддалась. «Закрыто», — с досадой сказала она. Саулар вышел вперед и достал небольшой артефакт из кармана мантии. Немного подсуетившись, он повернул ручку, и дверь плавно открылась. Друг насмешливо поклонился, пропуская нас вперед. «Хорошо, что у вас есть я!» С улыбкой заметил артефактник. Илон насмешливо толкнул его в плечо, на что мы и с Джулией одновременно шикнули. И мы вошли на третий этаж библиотеки. «Интересно, а почему дверь была закрыта?» С опаской спросила Талия, переводя взгляд с одной книжной полки на другую. Ответ был прост. «Очевидно, книги на этом этаже не предназначены для адептов. По крайней мере, точно не для нас», — ответил Вейлард. И теперь, уже взглядывая название томов, я была вынуждена с этим согласиться. Почти все книги были посвящены запретной магии. «Но зачем кому-то притворяться Лией, чтобы попасть сюда? Разве не логичнее было бы притвориться, ну, не знаю, в ректора или в дознавателя, например?» Задумчиво спросил Илон. Я только пожала плечами. Если бы я знала, что творится в голове этого мага, я бы давно его поймала. Или была бы мертва. Предположила подсознание. Я мысленно шикнула на ворчуна, справедливо заметив, что, несмотря ни на что, я до сих пор не пострадала. Мы обошли все стеллажи, заглянули за все картины, но не нашли ни тайного хода, ни источника недавних шагов. В конце концов, мы сдались. «Здесь никого нет. Придется возвращаться». Эльфийка досадливо нахмурилась. «Но есть хранительница», — возразила Талия. «Наверняка она что-то видела, если мы спросим ее». Но Джули только покачала головой. «Ты ведь знаешь, хранительница ни с кем не разговаривает», — хмуро заметила она. «Даже если она что-то видела или слышала, как мы об этом узнаем?» «Может, что-то и получится», — задумчиво прошептала я. Подруги удивленно уставились на меня, но ничего не сказали. Тогда я позвала хранительницу. «Розалия!» — крикнула имя в пустоту. Оно эхом разнеслось от книжного шкафа к книжному шкафу, от этажа к этажу. И я уже была отчаялась, как вдруг прямо из пола выплыл дух женщины. Хранительница посмотрела на меня призрачно-голубыми глазами, а затем сделала то, чего никто не ждал. «Уже много лет никто не звал меня по имени», — ответила она. По голосу духа было сложно понять ее чувства, но в нем не было злости, и я шагнула вперед. «Нам нужна ваша помощь. Мы знаем, что в Академии что-то происходит. Кто-то притворяется мной, и, возможно, кем-нибудь еще. Он был здесь этим утром. Выглядел в точности, как я». Я хотела продолжить, но хранительница остановила меня жестом и кивнула. «Здесь был маг под другой личиной», — подтвердила она. Я вздохнула, чувствуя не то страх, не то облегчение от того, что мы были правы. «Вы знаете, зачем он пришел сюда? Ему нужна была одна из книг, верно?» Хранительница опустила белые, как снег, ресницы и вновь кивнула. «Вы знаете, какая?» «Он пришел сюда с темными помыслами и забрал такую же темную книгу. Он собирается нарушить главный закон магии и природы, Что-то темное надвигается на Академию. Зловеще ответила она, медленно вплывая в стену. И только оттуда до меня донесся шепот, который не слышали другие. Будь осторожна, Лия. Он придет сегодня ночью. От предупреждения хранительницы у меня по спине пробежал холодок. От него не спасла даже мантия вампира, которую кратко потирал руки. Мельком я заметила, как Джулия сунула ему под нос согревающее зелье, не обращая внимания на удивленный взгляд, и решительно вернулась к Тали, которая без последних слов духа тряслась от страха. «Предлагаю вернуться в общежитие и отдохнуть», — сказала Мэй. Ребята предложение приняли охотно. Да и я с удовольствием отдохнула бы в своей кровати, если бы не одно «но». «А как же ректор?» — напомнила я. «Мы что, ничего ему не скажем? Разве это не то, чем следовало бы поделиться с дознавателями?» Друзья ответили мне сдержанным вздохом. Похоже, со мной все были согласны. Но этому факту никто не обрадовался. И я их понимаю. С походом в библиотеку мы почти пропустили ужин, да и после занятий нам всем не помешал бы отдых. Но безопасность Академии важнее. И, подавив жалость к себе, мы направились в кабинет ректора. В этот раз сад прошли без особых происшествий. Цветочки моей просьбе вняли и больше не пытались укусить моих друзей. Улыбнувших зубастиком, мысленно напомнила себе принести им побольше пирожков. В центральном корпусе было тихо. Занятия давно закончились, и сейчас в нем остались, пожалуй, одни преподаватели. Мы дошли до башни преподавателей и поднялись на самый верхний этаж. Как и в прошлые разы, ректор был не один. Но в этот момент я была рада еще паре магистров и дознавателям. Адепты. Ректор даже пристал со своего кресла, когда все обернулись на нас. Он окинул нас хмурым взглядом, но, кажется, выгонять не собирался. Что-то случилось? Да. Громче, чем следовало, заявила Мэй. Магистр, дело в том, что... Неуверенно начала Талия, но продолжить не рискнула. К счастью, ей на помощь пришел Верлард. «Дело в том, что кто-то в Академии выдает себя за адептов, и мы думаем, что это тот же маг, который ответственен за предыдущие нападения». Один из дознавателей, тот самый, что насмехался надо мной, изогнул губы в снисходительной улыбке. «Это не понравилось ни мне одной». Мы с Майраной видели Лилию возле библиотеки. Но она все это время была с Джулией Талией в женском общежитии. Переодевалась после практики с водой. Лилия не могла находиться в двух местах одновременно. Это правда? Ректор перевел взгляд на меня. И я кивнула. Джулии и Талии сделали то же самое. Про предупреждение хранительницы я умолчала. Не только из-за противного дознавателя, но и потому, что не знала, как маги отнесутся к тому, что в Академии есть что-то, что могу видеть и слышать только я. Доложите совет. Все намного хуже, чем мы думали.